Глава вторая. Врата ранга... «Идет волна!» — рявкнул Андрей, оборачиваясь и обнажая клинок. «Эмиль, долбани по тварям!» Толстяк с неестественной для него резкостью поднял посох вверх и величественно прокричал. «Шандарах-бабарах!» На что все члены отряда скривились. «Опять этот придурок фигней мается!» И название бредовое придумывает. А в следующий миг произошло две вещи. Андрей ушел рывком в сторону, освобождая пространство между вратами и толстячком. Поток пламени сорвался с конца посоха мага. Олег завороженно смотрел. Магия. То, чего изначально на Земле не было. То, что принесли в мир разломы. Он читал о ней в интернете, видел на роликах в Ютубе, но еще никогда не наблюдал вживую. «Ха-ха-ха!» — смеялся Эмиль, поливая пламенем все, что лезло из арки врат. «Да это же обычные скелеты! Посмотри, как горят!» Прикрыв лицо рукой от жара, Олег всматривался сквозь бушующее пламя. В нем и вправду проглядывали силуэты скелетов. Вот только горят, да, но не останавливаются и не превращаются в пепел. Все так же несутся вперед, объятые пламенем. Вот из пламени выбежали первые полыхающие скелеты, размахивая раскаленными мечами. «Ты глянь, какие термостойкие! Поддай жару, Эмиль!» — крикнул Андрей, рубя своим мечом ближайшего полыхающего немертвого. Вскоре к дроблению, рассеканию и всяческому уничтожению скелетов присоединились и остальные члены отряда. Толпа костей неслась в сторону гогочущего толстяка, в то время как 10 человек не давали ни одному из скелетов пересечь незримую черту. Во все стороны летели горящие кости, маты и выкрики. «Сущий хаос!» Олег смотрел на все это и благодарил богов, что удержал себя и не сунулся в бой сам испытать силы. «Смотри и учись!» Старик как-то незаметно оказался сбоку от парня. «Классическая связка 9-1». «9-1?» «Да, один разрушитель, 9 воителей». «Очень удобно для зачистки вылезающего из разлома низкорангового мяса. А главное, оптимально!» «Хотя...» — дед почесал подбородок. «Не все так просто. Похоже, они нечистые воители. Скорее всего, половина из них универсалы. Девчонка уж точно. Посмотри, как она пляшет. Какие пируэты выдает со своими клинками!» «И какой вокруг нее вихрь!» Глаза дедули сверкали. «Да наш нахрен блейдансер!» Последнее слово старик произнес почти с придыханием. «Точно!» Олег наконец вспомнил ее прозвище, увиденное в социальных сетях. «Танцующая!» «Или пляшущая!» Парень на секунду задумался. «Нет!» «Точно не последнее». «Дед?» — Олег смотрел со старика. «А тебя-то как зовут?» «Да брось. Нашел время знакомиться. Лучше за боем следи. Охренеть же замес!» «И все-таки», — не переведя взгляд на поле боя, настоял Олег. «Евпатий!» Челюсть деда раскрылась от шока. «Евпатий?» Удивился необычному имени Олег. «Калаврат! Ты посмотри, какая хрень оттуда лезет!» «А, так это не имя. Это он так матерится!» Дошло до Олега. И вправду, из разлома показалась странная шестирукая тварь. Скелетообразная, шипастая и во все стороны ощетинившаяся клинками. «Босс показался!» «Сильный?» «А черт его знает. Если верить главному, что врата ранга Си, то его одна та девка прибить должна. Но я не верю». Олег вгляделся в существо. Оно невозмутимо прошло сквозь огонь, и хоть его хламида превратилась в полыхающее покрывало, но кости остались нетронутыми. «Ложись!» — завопил толстяк. И в следующую секунду с конца посоха слетел маленький огонек. Весь отряд ударился в рассыпную. Олег, признаться, вначале не понял, с чего весь сыр-бор. Из-за этой маленькой искорки? Он завороженно смотрел, как та летит, затем соприкасается с землей и как раз под стопами босса. Вот сверкает вспышка, а затем писк. Глухой, всепожирающий писк. Как будто тысяча страдающих мышей запели в унисон, подражая вопению мартовских котов. Зубы Олега начали зудеть, а затем и болеть так, словно по ним прошлись полирующей наждачкой. Это оказалось намного выше его болевого порога. Случился сенсорный шок, и парень просто-напросто отрубился, так и не ответив на свой вопрос. «Все это из-за той маленькой искорки?» «Ну, очнись!» Чьи-то мужские руки насильно заливали в Олега странную бурду. Густая жидкость мало того, что обжигала горло не хуже знойного абсента, так еще и обволакивала его, словно молоко, и совершенно не спешила стекать в желудок, отчего возникало чувство замерзшей в горле волны изжоги. «Ха-ха!» — закашлялся парень, оттолкнув это странное пойло. Согнулся вдвое и приготовился вернуть обратно все, что в него влили. «Хороша, да?» Старик смотрел на него, ухмыляясь во все 32 его вставной челюсти. «Жаль только, что сваривший ее алхимик от нее же и помер». «Убей меня!» На глаза Олега аж слезы наворачивались. «Прошу!» «Ты, главное, дыши!» Похлопал парня по спине старик. «Ты еще легко отделался!» Наконец Олег стал понемногу приходить в себя. Рядом с ним стоял дед. Невдалеке бросала косые взгляды Анна. Остальные же члены отряда активно лутали мобов. Вот только одна странность привлекла его внимание. «А там...» Он мотнул головой в сторону двух тел, прикрытых простынями. Старик печально улыбнулся. «Жертвы случаются». «Кто? И как это случилось?» «Босс, живучая тварь сразу не сдохла. А ребята расслабились, полезли к боссу, а он вполне себе жив». «Та магическая атака его не убила?» Глаза Олега удивленно распахнулись. «Меня вырубило только от одного косвенного воздействия. Страшно представить, каково же было бы оказаться в его эпицентре». «Короче, ошиблись ребята. Полезли раньше времени, дураки. Знаешь, какая основная тактика боя у тех же американцев? Я в свое время был у них на учениях. Так вот, их воители никуда не лезут, пока маги не зальют убойными заклинаниями всю округу. И то потом все перепроверят и еще раз накроют огнем, если хоть что-то шевельнется». Олег слушал и внимал. Старик, оказывается, непростой, раз бывал на другом континенте у американцев. Хотя с ними у наших уже давно тесный мир и плотная дипломатия, но попасть к ним до сих пор ой как непросто. «Вообще мы думали, что жертв на одну больше, но оказалось, что ты отлично умеешь прикидываться мертвым. Хороший навык для любого искателя!» Рассмеялся старик и уже шепотом добавил. «Скажу по секрету, одна особа очень переживала о твоем состоянии». Он покосился на Анну, но та вела себя вроде обычно. Увидев хмурое непонимание на лице парня, старик ехидно хохотнул. «Эй, девочка, подойди, Окажи-ка первую помощь раненому!» Она обернулась, взглянула на деда, затем на Олега и снова на деда. «Вы же говорили, с ним все в порядке?» Старик тяжело вздохнул. «Говорил, но, боюсь, осталось ему недолго». Сказано это было с обильной дозой драматизма. У Олега аж глаза полезли на лоб. «Да нормально все со мной. Только от бодяги вашей желудок выплюнуть хочется». «Вот дурак!» — только и ответил старик, подсокав языком. «Он же ради него старается». «А почему ты вообще решил стать искателем?» — спросила она. «Наверное, по той же причине, что и ты», — увильнул от ответа Олег. «Почему ты решила этим заниматься?» «Ну, когда родители умерли», — начала девушка, — «остались только мы с братом. У него был выбор — либо пойти через год в армию, либо стать вольным искателем уже сейчас. Ну и мы вдвоем прошли пробуждение, а затем... как-то незаметно у нас повысились ранги, а потом и отряд появился». «Понятно». Олег кивнул самому себе, подметив, что их ситуация похожа на его. Вот только свою сестру парень втягивать в это уж точно не будет. Она должна получить высшее образование и прожить счастливую жизнь вдали от опасностей. Уж ради этого Олег постарается. Глаза девушки сузились. «Ну что, я ответила на твой вопрос. Теперь твой черед отвечать. Почему ты решил стать искателем?» Олег на секунду задумался, решая, что он готов ей рассказать о себе. Открыл рот, закрыл рот, снова открыл. «Да все просто», — пожал он плечами. «Как-то, как у всех. Искателем был мой отец, искателями были все его друзья. Это то, о чем я хоть как-то знаю». Не говорить же ей о том, что ему нужны деньги, а рейд – это способ быстро их заработать. Может показаться, будто он давит на жалость. «Ладно», – рассмеялась Анна. «Не хочешь много рассказывать, не пытай себя». Тем временем группа приходила в себя после боя. Потеря двоих в начале рейда сильно повлияла на общий моральный тонус. Выжившие молча осматривали снаряжение, залечивали случайные ранения и восстанавливали силы. Кроме тех двоих, попавших под клинки босса, никто особо не пострадал. Можно ли те две смерти считать неудачей? Или же наоборот, везением, что на тот свет ушли всего лишь двое? Все-таки уровень врат оценен неверно. Лидер отряда вертел в руках демонические кристаллы с тела босса. Судя по размерам, чистоте и насыщенности цвета, он ранга Би. Значит, и босс того же уровня. А вот врата могут быть рангами выше. Ведь это лишь охрана. Кто скрывается там внутри, черт его знает. Потеря двоих сильно ударила не только по общей боеспособности отряда. Если их так потрепала всего лишь внешняя волна из разлома, стоит ли лезть внутрь врат, рисковать жизнями остальных бойцов? Но уйти сейчас значит унести с собой лишь один биранговый кристалл и горстку более дешевых кристаллов из тел скелетов. При этом возникала и другая проблема. Так как контракт на эти врата получен нелегально, семьи погибших не смогут рассчитывать на страховые выплаты. Андрею придется выплачивать компенсацию из своего кармана. Во сколько оценивается жизнь рядового искателя? В среднем для сирангового около 500 000 рублей разовые выплаты. Но кроме того, выдаются ежемесячные субсидии. Так что можно сказать, Андрей попал на 1 000 000 рублей по самым грубым оценкам. Стоит ли этот жалкий биранговый кристалл таких потерь? Конечно же нет. В лучшем случае, продав все собранные кристаллы на черном рынке, он получит 1400 чистыми рублями. Это уже не покрывает две смерти. А добавить сюда расходы на зачистку, а также необходимость отдать долю бойцам, и получается... Получается, что он в полной заднице. «Что делаем, командир?» Андрей перевел хмурый взгляд на подошедшего к нему бойца. «Командир?» Тот неуверенно замялся. 10 минут, и выдвигаемся!» Наконец, глава дал указание.